Кирша вмешался в толпу гостей, а Кудимыч шел впереди всего поезда, останавливался на каждом шагу и смотрел внимательно кругом себя, показывая приметное беспокойство. «Встаньте, ребята! Никто не с места! Ой, неловко! Ой, не ладно, ребята! Тихо! Никто не могит трогаться с места! И мировое! Что нам делать?» От этих ужасных слов шарахнулась вся толпа. У многих волосы стали дыбом, а молодая, почти без чувств, упала на руки к своему отцу, который трясся и дрожал, как в злой лихорадке. «Погоди! Дай попытаюсь еще. Все! Ну, теперь не бойтесь ничего. Наше село. Все за мной! Я войду последний. А выступайте вперед и посмотрите, как разделаюсь при вас с этой старой ведьмой. Проходи первый, Фома Кадрач. Помилуй, батюшка. Я здесь хозяин в дому, а ты гость. Так милости просим. Не-не, Фома Кадрач. Ты первый служебник боярской, и непригоже мне, как фальшору и прокурату, не отдавать подобающей тебе чести. Если так, пожалуй, я войду. Чур мне, чур. Там кто-то нашептывает. Иди, кто хочет, я ни за что не пойду. Пустите меня. Я не робкого десятка, и никакой колдуньи не испугаюсь. Ступай. Над ним бы и стряслось. Это какой-то прохожий. Так невелика беда. Кирша вошел и расположился преспокойно в переднем углу. Когда же приказчик, а за ним молодые и вся свадебная компания перебрались понемногу в избу, то взоры обратились на уродливую старуху, которая, сидя на палатях, покачивалась из стороны в сторону и шептала какие-то варварские слова. Кирша заметил на полу под самыми палатями несколько снопов соломы, как будто без намерения брошенных, которые тотчас напомнили ему, чем должна кончиться вся комедия. «Ну, теперь садитесь все по лавкам. Да сидите смирно. И кто? Не шевелись!» «Ну что, Григорьевна, будешь ли наперейти со мною схватываться?» «Ага, покорилась старая ведьма!» «Виноват, отец мой, виноват!» «Виноват! Виновата то-то! Виновата! Знай, сверчок! Свой шесток! Ну, так и быть, так и быть, так и быть. Повинную голову и меч не сечет. Я ж человек не злой и лихо не помню. Но добро, добро. Ну, вставай, вставай, Григорьевна. Мир так мир, хозяин. Дай-ка ей чарку вина, посади ее за стол, да угости хорошенько. Не надо с ней ссориться. Не ровен час, меня не случится. Да что грех таить? Ой, и я на силу с ней справился. Ох, сильна, проклятая. Милости просим, матушка Пелагея Григорьевна. Садись-ка вот здесь, возле Кудимыча. Да скажи, пожалуйста, за что такая немилость? Мы, кажись, всегда в ладу живали. Ну. «Нет, батюшка, против тебя у меня никакого умысла не было. А правду сказать, хотелось потягаться с Архипом Кудимычем». «Да видно, не под силу пришел. Вперед, наука, не спросясь броду, не суйся в воду. Ну да что с тобой толковать? Кто старый помянет, тому глаз вон. Теперь речь не о том. Пора за хозяйский хлеб и соль приниматься. Архип Кудимыч!